свете свечей. И чей-то рок-н-ролл мешал тебе заснуть. И я сказал тебе, пойдем со мной. И ты пошла, даже не спросив, куда лежит мой путь. И вот мы пришли, скажи, куда мы пришли? Ты говоришь, что это рай, ох, не надо так шутить. Здесь слишком грязно, здесь слишком темно, здесь слишком много дверей, но мне никак не уйти. Ты тянешь меня на седьмое небо, постой, зачем? Ведь я там был и не раз. Ну постой, не сейчас, но может быть в другой раз. Ты красивая вещь из тех, что ставят на каминную полку. Ты не умна и не глупа, ты никто. Ну что же из того, во всех нас слишком мало толку. Я прошу тебя, давай не будем лезть друг другу в душу. Так напрасно то, чего нет. Зачем же усложнять, ведь мы так дружно делим постель, телевизор, сортир и обед. Ты тянешь меня на седьмое небо, ну постой, зачем? Ведь я там был не раз. Ты тянешь меня на седьмое небо, постой, не сейчас, но может быть другой раз. Седьмое небо, это так высоко. Колени тут дрожат и кружится голова. И если ты первый не столкнешь меня вниз, рано или поздно я столкну тебя. Послушай, милая, страшно поставить свою жизнь и на кого, на меня. Забудь все, что я тебе сказал. Иди сюда, я опять хочу тебя. И ты тянешь меня на седьмое небо. Постой, зачем? Ведь я там был и не раз. Может быть другой раз. Может быть, кто-нибудь из присутствующих знает Андрюшку Панова? Я написал песню, которая посвящается ему.